Глава 25. Париж встречает меня легким дождем. Оказавшись под открытым небом, запрокидываю голову, и воспоминания сыпятся градом. Первая съемка, первая рекламная кампания, первый подиум и первый отпуск с Алексом. В те дни мне начало казаться, что все по-настоящему, по любви. В последний раз в этом городе я была одна, но, вопреки всему, чувствовала себя уверенной. Когда отстраиваешься заново, любое достижение кажется чем-то большим. Это был мой первый крайний показ, где я проходила по подиуму как известная модель, а не безымянная подружка знаменитого гонщика. «Добро пожаловать в Париж!» Вместо приветствий говорит водитель такси. Улыбаюсь. Нельзя не влюбиться в этот город, даже если ты одинока. Меня высаживают у одного из известных отелей. Номер, правда, как и у других моделей, стандартный. Предстоит 3 дня провести на съемках рекламного ролика модного дома, имя которого гремит по всему земному шару. Чтобы стать одной из немногих приглашенных, предстояло приложить максимум усилий. Да, я не главная героиня, и вокруг меня не строится сюжет. Пока. Но даже для секундного кадра мне предстоит провести более 3 часов у визажиста и вместить в свой график 3 дня Парижа. Быстро раскладываю вещи, принимаю душ и смотрю в телефон, усевшись на кровати. Сон не клонит, ведь в Майами наступает утро. Надеюсь, Париж все так же прекрасен. Алекс написал мне сообщение сразу же после приземления. Вопроса в его сообщении нет, значит, и ответа не предполагается. То внезапное объятие, которое смыло почву из-под ног, хочется тоже смыть из памяти. Или погрузиться в нее полностью, пока не сгорю от боли утраты и сожаления по ушедшему. Дни без Алекса и проживание безответной любви — чертовски сложная штука. Наказание свыше не иначе. Пока успел увидеть его только из окна такси. Но я отвечаю. Теперь предстоит самое ненавистное — ждать ответа, когда в сообщении тоже не содержится вопроса. «Как полет? Спешит спросить. «Никогда не любила летать». Я могу тебя встретить. Беру трубку. Стоило имени Алекса высветиться на экране. Мое сердце падает, когда я понимаю, на что все походит. На языке вертится множество слов, и все они так или иначе про отказ. А внутренности бьются, настаивая на том, что хочет эта грёбаная мышца в центре грудной клетки. Встреча? Зачем? Напомни, когда у тебя продолжится сезон? Если бы я знала, что больше половины года гонщики отдыхают, научилась бы гонять. Все это вранье, конечно же, потому что меня не восхищает скорость. И соревнования, кто быстрее и проворнее, делают нервы махристыми. Я вышлю тебе пропуск. Идет? Послезавтра в 12 дня. Зажмуриваюсь, когда отвечаю. Проносится мгновение перед тем, как я слышу в динамике голос Эдера. Я буду тебя ждать в аэропорту, Марта. Сбрасываю звонок первый. Наши постоянные переписки и разговоры ведут не туда, и в последние разы не сказать, что я сильно этому противилась. Во мне возбуждаются интерес и азарт. Утром за нами приезжают, чтобы отвезти на место съемки. В машине знакомлюсь с 2 другими девочками. Они такая же массовка, как и я, хотя вслух об этом никто не говорит. Старый особняк, где будут снимать рекламный ролик, напоминает мне гостевой домик семейства Эдер, когда мы с Алексом гостили у них. Грязно-серый кирпич, терракотовая черепица и главный вход с колоннами и брусчаткой перед ступенями. Стильно и по-старинному дорого. Координатор показывает, где мой рейл с моей фамилией и образами и усаживает к свободному визажисту. Везде царит суета, но ощущения охренительные. Играет музыка, иногда кто-то кричит, а кто-то шепчет. Все в ожидании кого-то очень важного, чего имени не называют, но лишь устремляют указательный палец вверх. Когда на площадке внезапно застревает тишина, все понимают, что приехал главный. Теперь все должно идти быстро, уверенно и по высшему разряду. Крадусь к выбранной для меня одежде через толпу восторженных девчонок. Кто-то из них уже видел высококлассную звезду и пытаюсь выхватить обрывки их фраз. Снимаю халат и остаюсь в одном тонком нижнем белье. Здесь привыкли к такому, но мое платье носится без лифа, и нужно раздеться почти полностью. На глазах у 1000 людей и 1000 камер. «Прикрыть?» Отзывается одна из девушек по соседству. Я благодарно улыбаюсь. Быстро расстёгиваю бюстгальтер и натягиваю шёлковое платье через голову. Голос из громкоговорителя зовёт всех на съёмочную площадку. По спине пробегает озноб. Замираю, поглощая всё происходящее вокруг меня. Забираю туфли с подставки и слепо надеваю. Пальцы и стопы оказываются в море из стеклянной крошки, где каждая капля острая, точёная. Они впиваются в мою кожу, прокалывая её насквозь без промедления. Втягиваю воздух через рот, сложив губы трубочкой. «Марта, вам нужно отдельное приглашение?» Девушка с громкоговорителем подгоняет. Не могу сказать, что требуется время вытряхнуть ссоры с туфель или начать оправдываться, почему не могу ступить и шага. Всё будет до невозможности просто. Меня исключат, а искать виновницу или виновника не пошевелится. Такой этот мир моделей. И я впервые ощутила его обратную сторону. Может, потом я сгорю в истерике и возненавижу весь белый свет. Но сейчас обязана исполнить свою секундную роль на отлично. Поэтому прокладываю себе путь кровью и улыбаюсь. Это то, чему меня учили. Выполняю всё, что требовал от меня короткий сценарий. И даже больше. Смеюсь, растягиваю губы в приветливой улыбке миллионы раз. Принимаю комплименты. И мечтаю сжечь того человека, кто сотворил это со мной. Неведомая тупая боль течёт по моим стопам. Ноги изранены, а я измучена. Но это ничто по сравнению с тем, что творится внутри. Обида сжирает, чувство беспомощности гложет. Я бы хотела накинуться с кулаками на каждого, кто подойдёт, потому что просто растеряна. И единственный способ скрыть то, что теперь воротит от испытанного унижения — проявить злость к окружающим, не задумываясь о последствиях. Оказавшись в укромном уголке и сняв, наконец, туфли, я ничего не вижу, кроме собственных слёз. Рука сжимается-разжимается, повторяя биение сердца. Хочется свернуться калачиком и уткнуться в знакомую грудь, пахнущую булочками с корицей. Желание невозможное, запрещенное, но оно есть. Закипаю от ярости. Кто же такое сотворил? Никто из собравшихся толком меня не знает. Так, виделись пару раз. Добравшись до отеля, выхватив из сумки телефон, открываю контакты. Палец замирает над коротким именем А. И как получается, что со своими проблемами я бегу только к нему? У нас выработалась ненормальная больная связь, спаситель утопающий. Где бы найти рычаг, обрубающий его? Приходится отложить и пойти умыться. Каждый шаг, как миллионы иголок, щиплет, покалывает. Я прихрамываю и едва наступаю. Мелкая крошка застряла в ещё более мелких царапинах. Направляю мощную струю на ноги, и в ванную стекают ручейки алой крови, смешанные с бриллиантовой пылью белёсого стекла. Заклеиваю пластырем видные раны и ложусь спать, накрываясь подушкой. Так мои стоны слышны только мне. «Могу позвонить?» Читаю входящее от всего того же «А». «Алекс, не сейчас, не с тобой».